вперед. Воины ринулись в атаку. Они обогнали своего быстро теряющего силы раненого военного вождя. Иглынх из рода гнолов в любой другой ситуации осадил своих воинов, чтобы не лезли поперек вождя, сейчас был этому только рад. Не время ныне идти впереди всех, не время. Первых смельчаков снова скосило, их пробивало насквозь и даже ранило позади идущих. Но это не могло остановить храбрых воинов бескрайней степи, тем более что враг, увидев непоколебимую решимость орков, дрогнул и побежал. Прекратился этот чудовищный смертоносный обстрел, и это, естественно, придало оркам еще больше храбрости и решимости покончить с пещерными коротышками. Враг бежит, осталось его догнать и растерзать. А кто может убежать от орка? Никто. Даже самые быстроногие косули не могут убежать от охотника степи. На тропе что-то четырежды бухнуло, и несколько орков, воя от боли, свалились с ранами. Но и это даже не затормозило продвижение воинов вперед. Враг уже близко, вон он. Несколько десятков воинов выскочили на площадку, где только что сидели в засаде гномы. До самих гномов было уже рукой подать, они не успели смыться, вон вскарабкиваются чуть ли не на отвесную стену и уже не успеют. Воины торжествующе взревели, но этот рев перебил новый сводящий скулы частый бахающий звук. Звук смерти. Воины падали. От невидимой смерти невозможно было укрыться, разве что за валуном, за которым и спрятался Глынх. Что-то несколько раз ударило о камень, выбив крошку. Один из воинов-оборотней обернулся в гиену и ринулся вперед быстрее ветра. Что-то впивалось в его шкуру, выбивая фонтаны крови, но оборотню это, кажется, не причиняло особого вреда. Вот еще обернулось несколько орков в гиен, волков, шакалов. «Порвите их!» — хрипло крикнул Глынх вслед оборотним голосом, полным боли, ярости, ненависти и обиды. И вот, когда казалось, что врагам не уйти от полудюжины оборотней, гномы преподнесли еще один неприятный сюрприз. Вниз со скалы полетели какие-то предметы, понятно что амулеты, правда странные, ведь обычно амулеты для разряда по цели держат в руке, а не швыряют. Оборотни немного замялись на небольшой площадке, все-таки в таком виде, больше приспособленным бегать по ровной местности, не слишком удобно карабкаться по камням, и эта задержка стоила им жизни. Странные амулеты сработали с небольшой разницей по времени мощными взрывами. Оборотни рвало буквально на куски, поднимало в воздух, а на землю уже падали изувеченные ошметки орков. Глынх взревел смертельно раненым зверем. Начало похода явно не задалось. Пришла мысль, что с коротышками действительно надо кончать в первую очередь. Они не второстепенные, а основная цель. Племенные вожди знали, о чем говорили. Они действительно мудры. Назад. Отступаем. Обычно закусивших у дела орков трудно остановить, но сейчас воины подчинились с весьма похвальной, в обычных условиях быстротой. Эти коротышки еще заплатят мне за мой позор. Я их порву собственными руками. Эта неудача действительно могла подорвать авторитет Глынха Оргнолла, но помимо этого, в голове шевельнулась мысль, далекая от мести, а именно возникло желание обладать таким амулетом, что использовали против него гномы. Орда остановилась, а продвижение вперед после устроенного гномами нападения не могло быть и речи. Ранен вождь, ранены десятки воинов. Им требовалась срочная помощь походных шаманов. Обычные целебные амулеты, способные справиться практически с любой колотой, резаной и даже рубленной раной, перед этими ранениями пасовали. Из ран сначала требовалось извлечь куски стали и свинца, а они засели очень глубоко. Это не наконечники стрел и болтов, что можно выдернуть, потянув за древко, пусть зачастую и с кусками мяса. Самостоятельно или с дополнительной помощью амулетов товарищи исцелялись разве что воины, получившие сквозные ранения. Но таких среди выживших было мало, и даже им требовалась дополнительная помощь. Но основной причиной остановки огромной армии стали павшие. Разве можно их бросить на растерзание воронью и прочим падальщикам? Они не рабы, чтобы бросить их в степи или отхожем месте и забыть, а воины и духи могут покарать за пренебрежение к павшим. Ну и конечно же оставалась возможность напороться на новую засаду или кучу ловушек на пути. Так что требовалось проявить осторожность, обследовать все с помощью разведчиков. Здоровые воины рубили деревья для погребального костра, стаскивали тела. «Сколько всего?» – спросил Глынху молодого, но уже старшего походного шамана своего племени, пошедшего в набег. «Больше полутора тысяч», – тихо прошептал шаман. «Еще две сотни стали бесполезными. Им оторвало или пришлось отрезать ноги и руки». Глынх потемнел лицом, а глаза налились кровью, но он не позволил ярости пробиться наружу. А наших, 529, в том числе полсотни бесполезных. Орк уже не смог сдержать глухой рык. Это позор, потерять столько воинов, да еще преимущественно своих, даже не вступив в битву, не взяв за их смерть ни одного проклятого гнома. А сколько тогда вернется после окончания набега, ибо воины из племени, из которого выбран главный военный вождь, должны идти в первых рядах. Мое имя действительно отзовется в веках, с тоской подумал главный военный вождь, вот только совсем не так, как я этого хочу. Рвать и метать сейчас на глазах у всех было глупо, признак слабости, а потому Глынх заставил себя успокоиться. Сейчас ему предстоит пережить еще одну битву, битву за главенство над Ордой с младшими племенными военными вождями, ведь из тысячи воинов, что выставило его племя, он потерял более 500. Есть много вождей, не потерявших ни одного воина, что пожелают встать во главе великой армии. Как только прогорят погребальные костры, начнется грызня. Скорее всего, будут поединки. Запылали костры, и к небу потянулись черные столбы дыма, заполняя округу запахом паленого мяса. В небе пронзительно крикнул огромный орел, наматывая круги вокруг вставшей орды. Камлали, стуча в барабаны, бубны и завывая разными голосами шаманы, провожая души павших в мир вечной охоты. Глынх готовился в своем походном шатре, еще раз проверяя оружие и кое-как заделав отверстие в грудной пластине доспеха, невольно потрогал грудь напротив этой дырки. Там после лечения остался только шрам, уже не болело, но получить такой же подарочек снова не хотелось. Даже проскользнула предательская мыслишка, не настаивать на собственном главенстве, уступить. Но Глынхоргнол быстро прогнал эту недостойную великого воина мысль. Он обязан прославиться и прославить свой род, восстановить свое достоинство, а значит, он выйдет и победит претендента на звание старшего военного вождя. Костры прогорели, души павших воинов ушли, давно наступила ночь. Глынх вышел из палатки и направился к главному кострищу, возле которого собрались все шаманы и младшие военные вожди с заместителями-оруженосцами. Тишина. Глынх удивился ей. Никто не встал и не бросил ему обидных слов, никто не пожелал занять его место. Все были ошарашены потерями, причиненными страшным оружием гномов, и никто не горел желанием встать со своими воинами в голове орды и принять следующий удар на себя. Глынх понял это, скривил губы в усмешке, но тоже ничего не сказал. Также молча сел на свое место, белую баранью шкуру. Раб принес большой кубок, еще один, бурдюк с вином. Глынх наполнил этот кубок, отпил и пустил его по кругу. Любой, кто после этого ритуала выступит против него, будет вне закона. Никто не отказался разделить вино. Так прошла ночь. Утром орда продолжила движение, но значительно медленнее. Шаманы проверяли впереди лежащий путь на наличие магических ловушек. Мелкие отряды гоблинов и аркгоблов двигались впереди, в том числе и по хребтам холмов, выискивая возможные засады. И словно в насмешку, ничего не случалось. Ни ловушек, ни засад. Орда спокойно дошла к вечеру следующего дня до горы гномов, хотя могла достичь ее еще до полудня, и взяли ее в кольцо, встав в двух полетах стрелы от ее подножия. Атаковать ночью Глынх посчитал неразумным. Обжегшись один раз, он, что называется, дул на воду. В последних лучах солнца он видел, что гора буквально перекопана, и это неспроста. Гномы что-то приготовили, к тому же ночная атака сама по себе ничего не дала бы. Гору опоясали 4 яруса хвороста, политых маслом, и, как только стемнело, гномы поджигали их один за другим, по мере прогорания предыдущего, и этого хватило на всю ночь. Кольца огня давали достаточно света, чтобы разглядеть атакующих, в то время как самим атакующим оборонявшихся было бы не видно. Глынхоргнол смотрел на гору и пытался представить, скольких же воинов он недосчитается завтра после штурма, и, вспоминая засаду, осознавал, что много, очень много, так много, что поход против людей, возможно, потеряет всякий смысл, подумал он под конец. Просто некому будет пойти, но делать нечего, с гномами придется сразиться, так или иначе. Пока внизу рефлектировал Глынх, схожей рефлексией страдали гномы наверху. Количество костров впечатляло, прямо звездное небо раскинулось под ногами. Может, засадим им, а? Мечтательно спросил князь Дарвл, кося на пушки. А смысл? Пожал плечами Юрий. Можно, конечно, возможно. Прикончим десяток другой орков, переполошим лагерь, Только этим мы заранее расскажем им о нашем оружии, верно? Лучше пусть оно сработает в полную силу завтра. Все должно быть в свое время. Да и садите с крупной пушки лучше по крупной цели, а не по мухам. По шаманам, Медведев кивнул. Задержки в продвижении орды, что они обеспечили нападением из засады, хватило, чтобы построить пусть куцую, но сеть переходов, опоясывающую всю гору. Подготовили 4 осыпи, небольших объемом порядка 70 кубов каждая. Тут уж не до жиру. Достаточно выдернуть несколько подпорок, чтобы вниз покатились валуны размером с голову. Установили растяжки, поставили петли, раскидали ветки с шипами, утыкали один пояс колышками. Пожалуй, последнее было самым лучшим останавливающим средством из мер пассивной обороны. Так что оркам придется изрядно постараться, чтобы взять цитадель гномов штурмом. Но орков много, а гномов очень мало. Пушками и пулеметами были прикрыты самые опасные участки, пологие ложбины, по которым можно быстро подняться. Хотя их утыкали кольями и растяжками гуще всего. Склоны соседних с цитаделью холмов также заминировали, в общем, защитились, как смогли, при жесткой нехватке времени и средств. Теперь оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Вот наступил рассвет, небо начало светлеть, внизу забили барабаны, взревели рожки, и орачий лагерь пришел в движение. Зеленомордые строились в боевые колонны, скорее кучки. Гномы уже все были на местах. В последний момент Юрий все же принял решение, чтобы вместе со стрелками из огнебойного оружия в окопы засели арбалетчики. «Зачем?» – удивился князь. «Из арбалета они хорошо, если с десяток раз успеют выстрелить и притом пару раз попасть. И то хлеб. Но вообще я на тот случай, если стрелка все же достанут, так чтобы винтовка без дела не валялась». Князь понял и, нахмурившись, кивнул. «Ну и, может, еще успеют барабан другой снарядить. Посмотрим по ситуации». Лицо князя чуть разгладилось. Такое назначение арбалетчиков ему понравилось больше. Внизу пронзительно крикнул орк, облаченный в богатый чешуйчатый доспех. Медведев узнал его, тот самый орк, что сидел на белом буйволе. Он отчетливо видел, что попал тогда, опознав в нем большого начальника, но, похоже, не смертельно. Вслед за своим вожаком взревели остальные тысячи орков, потрясая в воздухе своим оружием, и вся эта зеленая масса хлынула в атаку. Впереди, правда, бежали какие-то серые и серо-зеленые морды. В-первых, Юрий узнал старых знакомых гоблинов, а во-вторых, артгоблов, о последних он только слышал, но вживую пока не видел. Хлопнули первые гранаты растяжки, подрывая тех, кто бежал позади, а не тех, кто их активировал. Передних смерть позади подстегивала бежать еще быстрее. Юрий посетовал, что не убрал замедлитель из гранат, но на это просто не было времени. Лучше, когда последующие бегут по трупам впереди шедших, это деморализует гораздо сильнее, стопорит движение. А тут в итоге некоторые гранаты срабатывали почти без толку. Задние отстали, а те, что бежали впереди, заставили сработать большинство растяжек, сами практически не пострадав. Жаль. Правда, добежать даже до середины горы им не дали. Забухали выстрелы и гоблинско-артгоблский авангард начисто смело. Дальше атаковали чистокровные орки. Не стояла без дела и артиллерия. Две пушки сразу начали работать по камлающим шаманам, не давая им сотворить свою злую волшбу. Да, у гномов достаточно сильных защитных амулетов, но лучше, если до их срабатывания даже не дойдет. Амулеты ведь тоже не панацея, от чего-то могут и не спасти. Несколько шаманов ранило близкими разрывами снарядов, и больше они камлать, собираясь в кучки для усиления мощи и дальности действия, не рисковали, предпочтя рассеяться и скрыться в подлеске. Дальше по ним стрелять стало бессмысленно, да и некогда, другой враг приближался, пришлось заряжать драконов картечью. Но это не значит, что шаманов совсем оставили в покое. Конечно, нет, иначе опять камлать начнут. Для их беспокойства приспособили большой стреломет, метающий даже не стрелы, а метательные дротики, какими пользуются гоблины. На такую, с позволения сказать, стрелу вместо наконечника присобачили гранату и, дернув за шнур активации замедлителя, запулили получившийся снаряд в неосторожного или близко пошедшего излишне смелого шамана. Конечно, практики вначале не хватало, стрелы то не долетали, то взрывались еще высоко в воздухе, но потом пристрелялись, и шаманам пришлось совсем исчезнуть из поля зрения, оставив свою армию без магической поддержки. А она атакующим была нужна. Орки тем временем под прикрытием своих лучников и метателей дротиков навалились всей массой и, преодолев половину высоты холма, налетели на первые ловушки из разбросанных веток барбариса, шиповника и чего-то еще колючего. Большинство атакующих действительно оказались босоногими и, несмотря на то, что их ступни изрядно огрубели, острые шипы с легкостью протыкали плоть, не спасались даже обутые. Первая массированная атака захлебнулась, а потом затрещали винтовочные выстрелы. Застрочили пулеметы, выкашивая отчаянных смельчаков, быстро взобравшихся до середины горы по трупам гоблинов и артгоблов. С другой стороны горы врезала пушка, а потом вторая. Картечь сметала все на своем пути. Такого орки уже не выдержали и побежали под смех и оскорбления гномов. На склонах горы остались лежать сотни трупов и многие десятки раненых. В небесах раздался протяжный, какой-то разочарованный пронзительный вскрик. Медведев посмотрел в небо. Там не шибко высоко парил, нарезая круги, огромный орел. Ага, старая знакомая. Юрий подошел к подготовленному к выстрелу стреломету и взмахом руки запретил стрелять по отступающим оркам. Заняв место стрелка, он развернул оружие и нацелил его в небеса, насколько позволяли поворотные приспособления. Чуть подождал, пока цель появится в зоне поражения, и кивнул гному, отвечающему за активацию гранаты, сразу же нажав на спусковую скобу. Стрела копья унеслась в небеса, навстречу с крылатой целью. Оборотень поздно заметила угрозу и не успела сманеврировать, дернулась. Но этого оказалось недостаточно. Граната взорвалась в считанных метрах от цели. Орел, то бишь орлица, посеченная осколками кувыркнувшись в воздухе, спикировала вниз, но сумела выровнять полет и убраться прочь, оставив на прежнем месте плавно опускаться несколько перьев, что так и не долетели до земли, растаяв в воздухе. ХММ, неплохая зенитка получилась. Усмехнулся Юрий. По крайней мере, для низколетящих целей. Даже название символичное можно придумать. ПЗРК стрела, блин. Самонаведения только не хватает. Медведев, обозрев поля боя или, вернее, избиение удовлетворенно хмыкнув, вернулся в ставку. Как у нас дела? Потери? Двое. Вздохнул князь. Под стрелы попали. Раненые уже исцелены. Юрий понимающе кивнул. Даже два гнома — это серьезная потеря для небольшого клана. И неизвестно, сколько будет еще потерь, ведь орки не уходят, значит, будут штурмовать цитадель снова. И на этот раз они подготовятся получше, что-нибудь придумают. Вот только что, старший военный вождь Глинхор гнул рвалый металл, уже никого не стесняясь и не опасаясь падения своего авторитета. Чего уж теперь заботиться о собственном достоинстве, от него и так уже почти ничего не осталось. Такое позорное поражение. Впрочем, его влияния еще хватит на то, чтобы повести воинов еще в одну атаку, и если она окажется неудачной, то лучше ему пасть здесь вместе с другими воинами, иначе придется покончить с собой, чтобы хоть как-то загладить вину перед родом за неоправданные надежды. Готовьте щиты. Зачем? Они все равно не спасут от их огнебойного оружия. Выполнять, рыкнул главный военный вождь, но потом все же пояснил. Там наверняка еще ловушки будут. Они помогут нам пройти их. Воины неохотно пошли выполнять приказ. Вот она, первая ласточка будущих неприятностей. Уже простые воины начинают показывать свой норов. Раньше за подобное промедление их можно было посечь плетью. А сейчас Глинх выбросил из головы все посторонние мысли и подошел к походным шаманам, коих насчитывалось больше сотни. Большинство из них, конечно, молоды, но сильны. Мне потребуется все ваше искусство. В этой атаке вашей поддержки не было совсем. Мы не можем подойти достаточно близко. Они бьют по нам из своего страшного оружия разрывающимися амулетами. Многие из нас пострадали. Дюжина и вовсе погибли. Значит, ударьте с дальнего расстояния, недоступного для этих амулетов. Это потребует значительных сил и долгого камлания. Так начинайте камлать сейчас. Умрите, но сделайте хоть что-нибудь. Мне нужно всего несколько мгновений, чтобы воины добрались до этих мерзких коротышек и порубили их на куски. Мы постараемся, вождь, оглядев своих коллег, кивнул старший походный шаман. Но нам нужны жертвы, чтобы... Будут вам жертвы. Глинхор гнул подозвал своего заместителя из ближних родственников и приказал схватить всех уцелевших гоблинов и артгоблов. Они нужны шаманам. Спустя несколько минут в лагере вспыхнула небольшая резня, сработало несколько боевых амулетов, и полсотни гоблинов и полукровок были доставлены к шаманам связанными по рукам и ногам, с кляпами во рту. Этого хватит? Вполне. Тогда действуйте. Шаманы побрели прочь, искать место для камлания, где гномы не смогут их достать своим страшным оружием. Они не знали его характеристик, дальности стрельбы, а чем дальше приходится колдовать от объекта приложения силы, тем менее эффективно колдовство, потому решили не рисковать и спрятаться от оружия гномов за соседним холмом. И защита отличная и относительно близко к гномьей цитадели, пусть и не видно ее саму. Последнее не так уж и важно. Старший вождь все же решил немного подстраховаться и подозвал своего заместителя. «Собери всех оборотней в отдельный отряд. Слушаюсь». Подступал вечер, шаманы действительно камлали долго. Они чертили странные символы на земле, посыпали их пеплом, еще каким-то порошком, под ритмичный бой барабанов и бубнов, с трансплясками пели заклинания, резали распластанных в пентаграммах на походных алтарях несчастных гоблинов и аркгоблов, напитывая эти заклинания жизненной силой мучимых. Что они там делают? Демона, что ли, призывают? Невольно пробормотал Глынх, когда до его ушей даже сквозь столь далекое расстояние и шум рубки деревьев донесся отраженный эхом особенно громкий и пронзительный, полный боли крик. Но подобное предположение, конечно, было глупостью. Призвать демона себе дороже орочье мяса для него ничем не хуже гномьего, к тому же его тут намного больше. Наконец прибежал несколько бледный гонец от шаманов. Готово, вождь? Ну, наконец-то. Глынх отдал приказ трубачам и барабанщикам играть общий сбор. Воины собирались неохотно, никто не хотел столь бесславной гибели, но собирались. Старший вождь хотел их поторопить отборными ругательствами, но не рискнул. Воины, обратился к оркам Глынх, сейчас шаманы сотворят волшбу, и мы сможем наконец пустить кровь этим паршивым бородатым коротышкам, у которых нет мужества, чтобы сойтись в честном бою лицом к лицу. То, что этих презренных коротышек в 10 раз меньше, даже с учетом женщин и детей, как-то никто не подумал. И как по заказу ударили шаманы, эту волшбу почувствовали все, не только гномы, на которых она была направлена, но даже сами орки. Гору чувствительно тряхнуло, сверху посыпались камни от частично разрушенных укреплений. Упали многие гномы, выронив свое смертоносное оружие. Подул страшный ветер, и над горой закружил мощный смерч, поднимая в воздух все, что было плохо закреплено. Впрочем, гулял он недолго, секунд 20, но этого хватило, чтобы большинство ловушек вскрылось и разметало. Вперед, и снова орки рванули в атаку. Удар оказался чудовищной силы. Сотрясение, собственно, горы явилось побочным действием, били по живым, и как результат сработали защитные амулеты. Мастер Морлд постарался на славу, снабдив всех воинов отличными амулетами. Большая их часть рассыпалась, жизни были сохранены, но, несмотря на это, большинство защитников упали, лишившись сознания. Князь Дарвилл с Юрием пошатнулись от дезориентации, а вот мастер Нардок свалился без чувств. Потом был этот ураган. Орки ринулись на штурм, таща щиты мостки. «Мастер Морлд, сделайте что-нибудь!» — крикнул Медведев, указывая на оказавшихся в беспамятстве гномов. «Здесь я бессилен». Впрочем, гномы крепкие ребята и приходить в себя начали довольно быстро. Некоторые уже начали стрелять. Заработал пулемет, второй, третий. Ухнула пушка, вторая. Щиты оркам не помогали, хоть и мешали точной стрельбе. Орки продолжали лезть, и их требовалось задержать еще хоть на чуть-чуть, чтобы все обороняющиеся смогли прийти в себя и начать защищаться. Для этого по команде князя выбили подпорки и вниз покатились, набирая скорость, валуны. Камнепад удался на славу. Булыжники буквально сносили орков, разбивая им головы, переламывая кости рук и ног, отбивая внутренности. Эта особь хорошо задержала противника. Гномы наконец смогли оправиться в полной мере, и когда орки вновь пошли на приступ, их встретил уже действительно плотный огонь. Но орков это не останавливало. Они продолжали карабкаться наверх, пользуясь всеми доступными естественными укрытиями, а также стреляя в ответ из своих коротких луков, метали дротики и били магией из боевых амулетов, и вскоре на острые колышки стали падать подготовленные щиты. Но на очередную массированную атаку они пока не решались. Чего-то ждали. «Проклятие!» – прошептал мастер Морлд, но его все услышали. «В чем дело?» – встревоженно спросил князь. «Когда ругается маг, это серьезно. Шаманы, они готовятся повторить удар. Сейчас я это чувствую. Следующий удар будет слабее, но многие его не переживут. Защита просто не выдержит. Сможешь им помешать? Нет, даже отсрочить не могу. Где они?» – спросил Юрий, осматривая окрестности в поиске врага. «Там», – махнул маг в сторону южного холма. На холме, естественно, никого не было. За холмом. Че черт, как далеко? В следующей седловине. Гномы переглянулись, явно не зная, что можно в такой ситуации предпринять. Идти на прорыв глупо и бесполезно. Орки непременно воспользуются таким подарком. «Где миномет?» – спросил Юрий, оглядываясь. «Миномет сюда!» – заорал князь. С десяток гномов метнулись в пещеру и буквально через минуту вытащили несколько ящиков разной конфигурации. Длинный, метра полтора, квадратного сечения для ствола, плоский квадратный, для тарелки, и всего четыре небольших прямоугольных подмины по пять штук в каждой. Ящики поставили на землю и быстро вскрыли. Минометчиков у гномов еще не было. Пришлось Юрию руководить сборкой. «Эту хрень круглую бросай сюда», — указал на легкое углубление в земле Юрий. «На нее ставьте ствол, сошки распушите». «Вот так, мастер Морлд, долго еще до удара, считанные минуты. Они напитывают пентаграмму энергией жертв и заканчивают плести заклинание». «Ясно». Миномет подготовили к стрельбе, нацелили в сторону противника. Осталось только закинуть в жерло ствола первую мину. «Проклятие! Как же мне стрелять-то без корректировщика?» – опомнился Медведев, беря в руки первую мину. «Я же буду пулять в белый свет, как в копеечку. Я подскажу», – сказал побледневший от напряжения маг. «Вы что, их видите?» «Чувствую. После первого удара в пространстве разлито столько маны, что я их чувствую. Вам не понять, да плевать. Засекайте и соотносите». Медведев бросил первую мину в ствол миномета. С шуршанием упав вниз, миномет дрогнул и со звонким пумина вылетел обратно, уйдя по баллистической траектории. Лишь бы дальности хватило. Цветок огненного взрыва расцвел прямо в центре соседнего холма, за которым камлали шаманы. Отпор гномов тем временем заставил орков остановиться, но бежать на этот раз они не торопились. Действительно ждали второго удара шаманов. Подкрутив настройки, уменьшив угол наклона, Юрий бросил вторую мину. Второй взрыв раздался уже где-то за холмом, но совершенно не ясно, как близко или далеко от цели, а также отклонение. Юрий повернулся к магу, по лицу которого обильно струился пот. «Ну, дальше. Насколько?» «Шагов 200». Чертыхнувшись, Юрий покрутил настройки еще немного. Полетела третья мина. Новый отзвук взрыва. Снова взгляд на побледневшего как мел мастера Морлда. Перелет, шагов на 50. Медведев, глухо рыкнув, внес новые поправки. Четвертая мина отправилась в полет. Отклонение вправо, шагов на 30 и легкий недолет шагов в 10. Новые поправки. Все делалось на чистой интуиции. Ничего ведь не пристреляно. Пятая мина вылетела из ствола. Гномы поднесли и вскрыли второй ящик. «Ну, отклонение влево», — прошептал маг, уже откровенно качаясь на ногах, так что князю пришлось его поддерживать. «Легкий перелет, шагов 15. «Да что за хрень?» — взвыл Юрий. «Может, они их отклоняют? Они ведь стальные, а не свинцовые». Маг задумался, еще сильнее побледнел, хотя, казалось бы, куда уж больше. Пот струился ручьем с его лица. «Пустите еще одну мину, я посмотрю точнее», — наконец попросил он. Юрий матернулся, но выполнил просьбу и без дополнительных корректировок закинул очередную мину. Шестая мина ушла в небо. «Да, так и есть, отклоняют», — подтвердил маг. «Через пару секунд после взрыва. Чтоб им пусто было. И что теперь делать?» «Конечно, будь время и сила у мага, мины можно было бы зачаровать против отклонения, по крайней мере сделать так, чтобы это было очень трудно, но ни того, ни другого ресурса в распоряжении не было. А, все равно нет выбора. Готовьтесь подавать мины и очень быстро», — сказал Медведев гномам. Те взяли по одной мине в руки, выстроившись в очередь к Медведеву. «Давай». Юрий стал забрасывать одну мину за другой, едва дожидаясь вылета предыдущей. Одновременно в воздухе находилось до 4, а то и 5 штук. На той стороне захлопали частые взрывы. На последнем выстреле миномет повело, и мина улетела куда-то не туда. Медведев с надеждой посмотрел на совершенно обессилевшего мага. В обморок тот не падал лишь на силе воли. «Ну, что они, неужели все отклонили, твари?» «Тихо», — с улыбкой ответил мастер Морлд и свалился без чувств. Орки, похоже, поняли, что больше обещанной магической поддержки не будет, и предприняли еще одну попытку добраться до гномов. На их позиции обрушилась волна магических зарядов, дротиков, стрел, и орки рванули в атаку. На этот раз удачную, хоть и кровавую, но главную роль в атаке сыграла стая оборотней в 30 голов, двигаясь рваными прыжками и зигзагами, добралась до полуразрушенных стен и навалилась на стрелков. С два десятка гномов были порваны в один момент. Гномы побежали прочь, бросая гранаты и отстреливаясь из револьверов, но это лишь немного задерживало огромных волков, гиены шакалов. Кто-то подорвал себя вместе с прыгнувшим на него оборотнем. Погибло еще несколько гиен от удачных выстрелов в голову, но и смельчаков, их заваливших, рвали шакалы и волки. Обычные орки, увидев, что враг смят, с утроенной энергией ринулись вверх по подготовленным мосткам. Их хорошо косили пулеметы, пушки проделывали бреши картечью, но натиск многотысячной лавины не ослабевал. Юрия при виде оборотней, рвущих гномов, в один момент переполнила ярость, и вот он, уже ничего не соображая, полностью отдавшись бешенству, несется навстречу врагу в своей второй ипостаси белого медведя. Сшибка. Шакал с разорванной глоткой летит с горы, кувыркаясь и сметая несколько орков. Песчаный волк кидается медведю на спину, кусая за загривок и вырывая клок мяса. Это все, что он смог, когда его сбрасывают на землю, а потом ударом лапы сминают череп. Новые и новые оборотни, оставив в покое мелких гномов, бросались на своего истинного врага, кусая, рвя, умирая сами. Гномы тем временем, что сумели уцелеть и отступить, собрались вместе на самой вершине у входа в пещеру и дали дружный залп по рано обрадовавшимся оркам, после чего в зеленомордых полетели гранаты. В них самих летели стрелы, дротики и магия. Близкие взрывы секли самих гномов, но их спасала броня, амулеты, а вот орков, не имевших хорошей защиты, буквально рвало в клочья. Оркам оставалось преодолеть считанные шаги до своей цели, чтобы смять ненавистных коротышек и ворваться в пещеру. Опьяненные кровью, не обращая внимания на смерть товарищей и собственные раны, они рвались вперед, но эти считанные шаги оказались непреодолимыми, несмотря на потери гномов от стрел, копий и прочего метательного оружия, что находили своих жертв. Гномий строй ужимался, вот они уже вжались в пещеру, в ход снова пошли револьверы, так как закончился винтовочный боеприпас, а также остатки гранат. Вот-вот придется взяться за мечи. Времени на то, чтобы быстро отступить и завалить за собой проход, просто не оставалось. Но тут поверх голов гномов заработал крупнокалиберный пулемет. Это Зарлон с Лалтом и Тардом сумели оттащить его в пещеру, перезарядили и теперь стреляли с верхней позиции. Сам пулемет лежал на плечах Зарлона, а ручку крутил Лолт. Тард же готовился быстро сменить магазин. Шквальный огонь, пронесшийся по оркам, срезая их как косой траву, когда одной пулей практически в упор пробивало сразу несколько тел насквозь, стал последней каплей. Орки отхлынули от входа в пещеру, у них у всех словно вынули стержень, и бросились бежать. Глава 10. «Сколько на этот раз?» – спросил Андрей, больше известный как магистр Андр, входя в одну из лабораторий, находящихся в сети подвалов под башней. 3872 камня, мессир, с поклоном ответил молодой маг. Слабый, но достаточно жадный до денег, маловато, подумал Андрей. Тройственный союз королевств Фары, стрейдшие такие вместе с вольными баронствами, графствами и герцогствами оказался неожиданно крепким орешком для имперских легионов. Больших сражений после первого столкновения больше не было. Придется подтолкнуть императора к более активным действиям, снова подумал Андрей, иначе мне придется туго. Впрочем, удивляться нерешительности командующих имперскими легионами, а значит, и малому количеству жертв, не приходилось. Гномы, получившие от соотечественника иномерца технологию производства пороха, щедро снабжали им врагов империи. Так что победное шествие откровенно встало, что в свою очередь серьезно уменьшило поступление камней силы, заряжаемых смертями. Возьми себе десяток сверхобычной доли, все же расщедрился Андрей. «Благодарю». Андрей только улыбнулся. Для этого мага даже 10 камней силы большая ценность. Для него же они погоды не делали. Так что можно дополнительно поощрить подельника, подпитать его верность. Конечно, такая махинация с камнями силы, заряжаемых от смерти врагов и солдат империи, вкладываемых в оружие, в принципе не могла долго сохраниться в тайне. Довольно много магов имеют доступ к получаемому для зачаровывания оружию и доспехов, и было бы глупо полагать, что никто ничего не заметит. Ну а раз так, значит, нужно на нужные в цепочке получения и распределения оружия и доспехов места посадить своих магов, но не слишком сильных, бросить им крошки с барского стола, и они будут довольны. А уж что они с этими камнями силы будут делать? Продадут или употребят по прямому назначению, восполняя потери энергии после колдовства, не так важно. Конечно, Андрей подстраховался, наложив на подельников соответствующие заклятия, чтобы не болтали. Зачем в таком случае платить, если они в принципе не смогут ничего рассказать, а чтобы даже не искали пути освобождения, а то всякое может быть, если как следует хорошенько подумать, взять хотя бы того же земляка-оборотня, пришедшего в этот мир по желанию отца, спасать его. Считалось, что обойти заклятие противомагического ошейника невозможно. Но разве можно быть в чем-то уверенным, когда за дело берется русский человек, да еще в условиях смертельной опасности? Для него в этом случае нет безвыходных ситуаций, пробьется даже в щель, где не всякий таракан проползет. Так что рисковать не стоит, пусть получают долю малую и не дергаются. Конечно, эти подельники не знали истинного предназначения скапливаемой силы. Для них это была просто не слишком законная махинация по сбору магической энергии. Андрей в который раз недовольно поморщился, вспомнив о земляке, о том, как много от него хлопот уже сейчас и, возможно, еще больше будет в будущем. Ведь он начал развивать технологии, а еще хуже ввел огнестрел. Андрей уже успел прочувствовать на своей шкуре, насколько это может быть опасно. В прошлый раз он чуть не дал дуба. Ранение оказалось очень серьезным, и если бы не резервы силы, запасенные в особо емких камнях силы, то еще неизвестно, чем бы все могло кончиться. В прямой ликвидации оборотня уже не было никакого смысла, вместе с ним требовалось уничтожить все знания, что он уже привнес в этот мир. Но порох уже разошился, гномы просто так не дадутся, а вот производство самого огнестрельного оружия можно и нужно было прекратить, а заодно ликвидировать земляка, наверняка уже растрепавшего о целях Магандра. И снова землянин скривился. «Надо ж было так растрепать», — с горечью подумал он. «И что на меня нашло? Нет бы просто грохнуть его без разговоров, так нет же начал мести языком».